На просьбу Саямы Роджеру сперло дыхание. Ему следовало избежать раскрытия этой информации любой ценой. Поэтому, чтобы предоставить ответ, он должен открыть конверт и прочесть содержимое. Потому что мистер Сандерсон действительно передал нам все свои полномочия. Однако парень подозрителен. Роджер определенно выиграет эти переговоры. Документ внутриподлинный, а значит его абсолютное превосходство не пошатнуть. Но риск произрастал от гипотетического сценария. Что если, гипотетически, документ поменяли или переписали? Это было записано. Более того, он сам все и записывал. И в начале переговоров Синдзи спрашивала, «Не собирается ли он записать наше признание окончания пути Левиафана, не записывая части передачи полномочий?» Если выяснится, что документ поддельный, это подтвердит подозрение Синдзи. Он может обвинить их в его замене, но после попадания во вражеские руки настоящий вряд ли вернется. И как много людей вообще ему поверят? То, что документ настоящий, знали только он и Ода. Кроме них, никто его и не видел. Осмотр концептом первого гира мог определить, кто его написал, но если враг имеет способ этого избежать, всему конец. А первый гир, скорее всего, и так на стороне пути Левиафана. Все сводится к «если». Роджер знал наверняка, что он прав, но по какой-то причине ощущал, что делает ставку. Он был прав и в то же время рисковал. Мужчина начал гадать, когда все пошло не так. Сокрытие диктофона под оптическим камуфляжем философского камня, размещение баку рядом с конвертом и падение бумаги из кармана – сущие мелочи. Любую из них можно было проигнорировать. Но что если, собравшись вместе, они направили все в ином направлении? Впервые за все эти переговоры Роджер нахмурился. В случае поражения враг просил его нарушить молчание о пустом периоде Укат. «Но... ты не можешь этого сделать?» — спросил Саяма, словно заманивая. «Тогда почему бы не признать путь Левиафана? Сделай это, и по крайней мере мы застрянем в расследовании пустого периода сами». В конце концов, я недавно начал думать, что он связан с путем Левиафана. Подобного Роджер не мог позволить. Его начальство в американском УКАТ уже решило, что они не примут путь Левиафана. Но в то же время... я не могу нарушить молчание о пустом периоде. Я просто не могу. Осознал он. Никто из оставшихся не уполномочен рассказывать все случившееся в то время. К горлу Роджера подступил стон. Но он взглянул на небо и затолкнул его обратно. Его взгляд переместился к белому зданию перед ним. На нем местами установили фонари. Сверху у самой крыши он увидел белый карниз, с которого его столкнули прошлой ночью, и заметил стоящие там две фигуры. Одним был седоволосый мужчина среднего возраста в черном костюме, а второй – сероволосая женщина в костюме горничной. Мужчина смотрел вниз с тростью в руках, и Роджер поправил очки. Губы мужчины на крыше двинулись и образовали слова. Роджер не мог их расслышать, но сумел прочесть по губам. «Успокой свой разум, Роджер Салли!» Эти слова послужили последним толчком. Роджер настойчиво опустил взгляд к невозмутимому лицу Саямы и поднял брови. «Американский УКАТ верит в собственную справедливость и свободу». Он потянулся к конверту. «Эти две добродетели приведут нас к истине, а значит, истина на нашей стороне!» Он вытащил письмо, открыл и прочел его вслух. «В случае моей, Ричарда Сандерсона, смерти или пропажи, я оставляю все полномочия, которыми на это время обладаю, американскому УКАТ. 15 сентября 2005 года». Роджер осознал, что документ по-прежнему настоящий. Услышав Роджера, Синдзи не поверила своим ушам. На секунду она не могла понять, что он говорит. В конце концов... «Мы проиграли?» Саяма использовал столько уловок и столько всего наговорил, но содержимое конверта было настоящим. Она спросила себя, что происходит, но серьезно не могла найти ответ. Роджер одержал полнейшую победу, и все ставки Саямы перейдут к нему. Ее замешательство явно было не единственным, поскольку от белого здания позади тоже не исходило никакой реакции. И что еще более удивительно, люди в синем впереди тоже не смогли отреагировать. Выглядело так, будто они сомневались в собственной победе. Даже Роджер нахмурился, глядя на письмо. А в этот момент Синдзи услышала звук. Громкий, сухой, повторный звук хлопков. Он исходил от Саямы. Парень бесстрастно хлопал в ладоши Роджеру, и звук эхом отражался от белой стены здания. «Прекрасная работа! Воистину прекрасная работа, Роджер-кун! Даже поставь враг ловушку, американский УКАД будет упорствовать и воспользуется своей справедливостью и свободой, чтобы достичь правды. Это делает тебя последователем правды и глупым, но смелым оппонентом. И это привело тебя к следующему результату. Тем результатом будет...» Он выдал свое заявление. «Ваше поражение!» Услышав Саяму, Роджер не поверил своим ушам. На секунду он не мог понять, что парень говорит. В конце концов, наше поражение? Саяму использовал столько уловок и столько всего наговорил, но содержимое конверта было настоящим. Он спросил себя, что происходит, но серьезно не мог найти ответ. Роджер одержал полнейшую победу, и все ставки Саямы перейдут к нему. Так как же это считается за поражение? Его замешательство явно было не единственным, поскольку от полосы позади него или белого здания перед ним тоже не исходило никакой реакции. Даже и Синдзи нахмурилась и глянула на Саяму сбоку. «Все очень просто», — сказал Саяма. «Прежде чем войти в это концептуальное пространство, мы преследовали Хио Сандерсон. И перед отлетом Симана Казами предоставила в своем периодическом отчете некоторые сведения. Она сказала, что мой непослушный одноклассник вроде как отправился вернуть Хио Сандерсон. И какое это имеет отношение к делу? Сегодня днем американский УКАД был остановлен тем хулиганом, когда они попытались взять Хио Сандерсон под стражу. Тогда же ту парочку подхватило Черное Солнце или что-то подобное и забрало в восточное небо. Это правда, но они по-прежнему не знали, что это было. Раз тот дракон помогал людям, Роджеру хотелось сказать, что он был выжившим из пятого гира, но это конфликтовало со словами Ричарда Сандерсона. Он говорил, что Белый Почин и прочие драконы слились с Веспер-пушкой и что Шалотля 3 больше нет. Но Саяма продолжил говорить. Что если существует выживший из пятого гира, и того дракона оставили с Хио Сандерсон вместе со всеми полномочиями над пятым? И разве нельзя сказать, что Ричард Сандерсон написал свои инструкции с расчетом на это? Он сказал, что в случае смерти или пропажи оставляет все полномочия, которыми на это время обладает американскому УКАД. Почему он не уточнил это как «полномочия над пятым гиром»? Ты же не хочешь сказать... «Вся власть над пятым гиром уже передана от мистера Ричарда Хио Сандерсон через того механического дракона!» «Полномочия мистера Ричарда уже не полномочия пятого гира. Он лишь оставил вам записи и активы, чтобы вы могли защитить Хио Сандерсон!» Парень перевел дух. «Забирайте полномочия Ричарда Сандерсона, американский УКАД! Мы, с другой стороны, желаем поговорить с Хио Сандерсон!» которая осталась полномочиями над пятым гиром в форме механического дракона. На восклицание Саямы Роджер стукнул по столу. Удар от его сжатого кулака громко раскатился по воздуху, а Баку подбросила и перевернула, но Роджер не обратил внимания. «Это просто неправда! А ты проверял?» «Нет необходимости. Механические драконы пятого гира передали мистеру Ричарду Сандерсону всю полноту власти, и он сказал нам, что их больше нет». Ты заявляешь, что существует еще один механический дракон, но откуда он взялся? Как механический дракон существует, если никого нет? Тогда слушай, сказал голос. Он донесся от Саямы с противоположной стороны стола, и плечи Синдзи рядом с ним напряглись. У меня собралось немало вопросов касаемо пятого гира, включая эту передачу полномочий. Даже глядя на Черное Солнце и падение народа пятого гира, остается просто слишком много неясностей. Прежде чем продолжить, мы должны ответить на эти вопросы. Саяма повернулся к Синдзи, что выглядело удивленной от его слов. Это рискованная игра, Синдзи-кун. Что победит? Мой оптимизм или американский пессимизм? Что ты подразумеваешь под рискованной игрой, Саяма-кон? И какие вопросы у тебя к Черному Солнцу или уничтожению Пятого? Парень ответил не сразу. Сначала он перевел взгляд от нее к Роджеру. Но Саяма на этом не остановился. Он смерил взглядом всех присутствующих. Механический дракон улетел в небо после того, как спас девушку и непослушного парня, который пытался ее защитить. И теперь тот непослушный парень снова пытается ее спасти. Если девушка ответит, тот дракон непременно появится снова. Он сделал глубокий вдох. Послушай, могучая нация, которая вооружилась справедливостью взрослых и предоставляет свободу защиты и порядка. Тот дракон пребывает в пристанище правды. Пристанище правды, искомая девушкой, одержимой демоном и непослушным парнем. Саяма опустил взгляд на существо, сидящее у письма, которое Роджер вернул на стол. Бако уже поднял передние лапки в подготовке к выдвижению прошлого.